Точно грязь запачкала не одежду его, а все тело. Утро было обычное. Толстые, укутанные в мохнатые шубы фигуры неповоротливо копошились на трамвайном пути. Поспешные удары молота железно сыпались, догоняя и подталкивая эхо. В молочном свете электрических вспышек дрожали и колебались согнутые спины сварщиков рельсов. Раскачиваясь и гудя суетливыми колесиками, бежали вдаль серые платформы рабочих трамваев. И навстречу Никите, наперерез ему, перегоняя и обходя его, спешили люди, кое-как заткнув рукава курток красные от холода руки, разбрызгивая покоробленными подошвами слякоть тротуаров. Никита попробовал вглядеться в мелькавшие мимо него лица. Они были сосредоточены на одной какой-то думе. В морщинах их лежала сдержанная суровость. Точно эти люди, сжав свое сердце, навсегда признали упрямую неизбежность вот таких городских рассветов с торопливо бегущими однотонными фигурами, с железным звоном ударов по рельсам, с дрожащим молочным огнем сварки. Это был долг, человеческий долг, такие рассветы, когда люди бежали, бежали, чтобы скорее, как можно скорее добежать, включить себя в какую-нибудь крошечную часть озабоченной машины. Стыд щемил Никиту. Ему было стыдно перед Божьим светом, перед зачинающимся днем, перед бегущими людьми. Ему хотелось приобрести с ними сходство, потеряться среди них. Но он чувствовал, что лицо выдает его, что нельзя скрыть истекшей бессмысленной жалкой ночи. Он вздохнул свободнее, выйдя на фонтанку. Походка его изменилась. Свет сломал ее, как сламывал, стирал вечернюю ночную неуловимость и неясность уличных линий. Город лежал спокойный и большой. Все вокруг было полно смысла. Краски, стены, углы и решетки были подобраны и сделаны расчетливо и разумно. Все размещалось на земле с простором и достоинством. Мир был удобен. Никита легко сбежал с возвышенности, поднимающейся к Аничкову мосту. Вдруг сзади его кто-то придержал за локоть. «Извиняюсь». Он отдернул локоть и повернулся. «Извиняюсь, гражданин», — сказал мухрастый человечек, приподнимая картузик. «Очень извиняюсь, если обознаюсь». Желтенькие глаза с сиреневыми мешочками под нижними веками испытующе всматривались в Никиту. Незнакомец как бы нарочно быстро заткнул руки в ободранные рукава рыжего пальто. «Извиняюсь, холодно. Не могу протянуть руку. Не за подаянием, нет. До этого не доведен. Но чтобы пожать, в свою очередь, руку известному и знаменитому Никите Кареву. Насколько убеждаюсь, не обознался. Извиняюсь, Никита Васильевич?» «А вы кто?» «Значит, верно-с. Никите Васильевичу честь, почет, уважение и вообще фурор. Готов рукоплескать, но холод не допускает». «Вы знаете меня?» «Кто вы?» «Называю по имя, отчеству и по фамилии. Так что знаю-с. Мое фамилия, конечно, обязательно не так знаменита. Но вам может показаться знакомо. Чупрыков. Мог сохраниться в вашей памяти довольно прочно, скорее, конечно, и обязательно по имю. Витька. Витька Чупрыков». «Помню», — сухо сказал Никита. «Вы служили у Шерстобитовых?» «Действительно так. Но впоследствии служил по призванию в Геройской Красной Армии. Заметьте, по призванию, а не по призыву. Совершил большие походы, контужен и в демобилизацию уволен инвалидом на 40%.